Сохранение ресурсов. Мы уже отметили, что те же самые либералы, которые утверждают, что мы уже вступили в эпоху изобилия, а потому не нуждаемся в дальнейшем экономическом росте, громче всех кричат о том, что капиталистическая алчность разрушает скудные природные ресурсы Земли. Так, грозящие ужасом и разорением пророки Римского клуба, механически экстраполируя сегодняшние тенденции, самонадеянно предсказывают, что в течение 40 лет нас ждет истощение всех жизненно важных видов сырья. Но ведь и в прошлые века подобных предсказаний, не менее уверенных, было немало. Эти пророки не смогли понять ту важнейшую роль, которую экономические механизмы свободного рынка играют в сохранении и наращивании запасов природных ресурсов. Возьмите, к примеру, типичный медный рудник. Почему вся медная руда не была выбрана задолго до нашего времени для удовлетворения ненасытного спроса нашей индустриальной цивилизации? Почему получается так, что после того, как медная жила найдена и начала разрабатываться, горняки не добывают сразу всю содержащуюся в ней медь, а вместо этого действуют экономно, разведывают новые запасы и разрабатывают залежи меди постепенно, год за годом? Потому что владельцы рудника понимают, что, утроив добычу медной руды в этом году, они могут утроить доход за этот год, но при этом ускорят истощение запасов и тем самым понизят будущие доходы от этого рудника. На рынке сокращение будущих доходов немедленно отражается на цене рудника. Продажная цена и курс акций основаны на оценке будущего дохода от добычи руды, так что истощение запасов приведет к понижению цены рудника в целом и, соответственно, к падению курса его акций. Поэтому каждому владельцу рудника приходится сопоставлять выгоды от увеличения текущего дохода от добычи медной руды и убытки от понижения стоимости основного капитала рудника в целом и, соответственно, от понижения курса его акций. Решения владельцев рудников определяются их расчетами на будущий спрос и будущую прибыль от добычи руды, оценками будущих ставок процента. Представьте себе, что появился некий синтетический металл, и через несколько лет спрос на медь должен упасть до нуля. В этом случае владельцы рудников постараются произвести как можно больше меди сейчас, пока она еще чего-то стоит, и не станут заботиться о будущих запасах, когда медь окажется не нужна, так что потребители и экономика в целом выиграют от того, что будет произведено больше меди сейчас, когда на нее есть спрос. Однако, если ожидается нехватка меди, владельцы рудников ограничат добычу, чтобы произвести больше в будущем, когда цены на медь вырастут. И в этом случае общество снова будет в выигрыше, потому что когда спрос на медь поднимется, ее будет произведено больше. Таким образом, рыночная экономика обладает замечательным механизмом, благодаря которому решения собственников ресурсов о величине производства сегодня и в будущем приносят выгоду не только им самим, но и массе потребителей и экономики в целом. Но этим возможности рыночного механизма не исчерпываются. Предположим, в будущем ожидается повышение спроса на медь. В результате часть медных запасов немедленно будет выведена из производства для того, чтобы удовлетворить будущий спрос. Цена на медь повысится. Повышение цены будет иметь ряд сберегающих эффектов. Во-первых, это сигнал потребителям меди, что она становится более редкой и дорогой, что побудит их экономнее использовать этот подорожавший материал. Они постараются использовать меньше меди и по возможности заменять ее более дешевыми металлами и пластмассами, так что она по преимуществу начнет использоваться только там, где ее нечем заменить. Более того, повышение цен на медь подтолкнет к а. поиску ее новых месторождений и б. к поиску ее дешевых заменителей и, возможно, к новым технологическим решениям. Повышение цены создаст также заинтересованность в более экономном использовании отходов. Именно механизм рыночных цен нужно благодарить за то, что медь и другие ценные ресурсы не исчезли давным-давно. Как пишут Пассел, Робертс и Росс, в модели Римского клуба запасы природных ресурсов и потребности в них рассчитаны без учета переменной цена, влияющие на то, как будут использованы ресурсы. В реальном мире рост цен является сигналом о необходимости более экономно расходовать редкие ресурсы, что подталкивает прежде всего к использованию более дешевых материалов, стимулирует изучение более экономных способов использования и поиск новых источников сырья. Пророки грядущих катастроф проглядели развитие синтетических материалов и дешевой энергии, которые составляют жизненно важную часть современных технологий. Создаются новые ресурсы там и из того, что прежде никаким ресурсом не было. Например, до появления керосиновых ламп и автомобилей нефть была не ресурсом, а никому не нужной черной грязью. Только развитие современной промышленности превратило нефть в полезный ресурс. Более того, современные технологии и совершенствование методов геологической разведки позволяют быстро увеличивать объем еще недобытых запасов нефти. В предсказании грядущего истощения ресурсов нет ничего нового. В 1908 году президент Теодор Рузвельт созвал конференцию по естественным ресурсам и заявил об угрозе их неминуемого исчерпания. На той же конференции старый промышленник Эндрю Карнеги предсказал, что к 1940 году запасы железной руды на Верхнем озере будут исчерпаны, а железнодорожный магнат Джеймс Хилл заявил, что через 10 лет нам негде будет брать лесоматериалы. И не только их. Хилл даже пророчил, что грядет нехватка зерна, и это в Соединенных Штатах, где мы до сих пор решаем проблему избытка зерна, порожденную нашей системой субсидирования сельского хозяйства. Сегодня мрачное пророчество строится на той же основе, не учитываются ни особенности рыночной экономики, ни возможности современных технологий. Нужно признать, что и в прошлом, и в наши дни отдельные виды природных ресурсов действительно истощаются. Но в каждом таком случае причина не в капиталистической алчности, а напротив, в том, что правительство препятствует установлению полноценной частной собственности на эти ресурсы. Примером могут служить лесоматериалы. В Канаде и на американском Западе большая часть лесов принадлежит государству, федеральному правительству или местным органам власти. Государство сдает леса в аренду частным лесозаготовителям. Попросту говоря, частная собственность существует только на годовое использование ресурса, а не на сам ресурс, не на лес. В этой ситуации лесозаготовительные компании не владеют самим капиталом, а потому могут не беспокоиться о его истощении. Компании не заинтересованы в том, чтобы экономно обходиться с ресурсом или проводить лесонасаждения. Не имея интересов поддержания и сохранения лесных богатств, они думают только о том, как быстрее спилить как можно большее число деревьев. В Европе, где частные леса явление более обычное, почти не слышно жалоб на истощение лесных ресурсов. Когда лес находится в частной собственности, владельцу выгодно заботиться о его сохранении и восстановлении, о том, чтобы избежать истощения своего основного капитала. Таким образом, в Соединенных Штатах дело упирается в службу охраны лесов Министерства сельского хозяйства, которые принадлежат леса, и которая ежегодно продает право на рубку леса, что ведет к истощению лесных ресурсов. А вот в частных лесах, эксплуатируемых крупными компаниями, такими как Georgia Pacific и US Plywood, видна деятельная забота о восстановлении вырубленных деревьев, и о сохранности их лесных ресурсов можно не беспокоиться. Другим печальным примером того, куда ведет отсутствие частной собственности на ресурсы, может служить история западных прерий в конце XIX века. Каждый любитель вестернов знаком с таинственностью открытых просторов и жестокими войнами между овцеводами, ковбоями и фермерами за пастбище. Открытые просторы или ранчо были результатом неудачи американского правительства в проведении политики приватизации новых земель в условиях засушливых степей к западу от Миссисипи. На востоке бесплатно закрепляемые за первопоселенцами на государственных землях 160 акров обеспечивали приличные условия для ведения фермерского хозяйства в условиях влажного климата. Но в условиях засушливого Запада для успешного разведения овец или крупного рогатого скота 160 акров не хватало. а федеральное правительство отказалось выделять скотоводам более 160 акров. Так и появились открытые просторы. Иначе говоря, скот начали бесконтрольно пасти на ничейных, то есть государственных пастбищах. Поскольку земля никому не принадлежала, каждому скотоводу было выгодно как можно быстрее стравливать пастбища, пока этого не сделали овцы или коровы другого скотовода. Результатом недальновидного отказа от передачи крупных участков прерий в частные руки стало выбивание, чрезмерное стравливание пастбищ, и никто не тратил средства на их восстановление, потому что в отсутствие прав собственности на землю заниматься этим бессмысленно. Это привело к выбиванию прерий и возникновению полевых бурь. Отсюда же незаконные попытки фермеров и скотоводов взять закон в собственные руки и огородить кусок прерий в частную собственность, что часто приводило к войнам за пастбище. Профессор Сэмюэль П. Хейс, автор истории «Движения за охрану природных богатств в Америке», пишет о проблеме ничейных прерий. На Западе промышленное животноводство развивалось на открытых пастбищах, которые принадлежали федеральному правительству, но могли использоваться кем угодно. Конгресс так и не принял законов, регулирующих использование пастбищ или разрешавших их приватизацию. Скотоводы выгораживали участки степей для своего исключительного пользования, но конкуренты резали проволоку. Овцеводы и ковбои обращались к насилию и разрешали конфликты за пастбища, вырезая чужой скот и убивая конкурентов. Отсутствие элементарной собственности на землю порождало замешательство, ожесточение и разруху. В условиях этого хаоса государственные степи стремительно деградировали. Первоначально покрытые буйным разнотравьем, они быстро приходили в упадок под давлением слишком многочисленных стад. В ничейных степях развели слишком много скота, его не могли прокормить. Опасаясь, что другие могут его опередить, каждый скотовод слишком рано начинал выпас, трава еще не успевала созреть и дать семена. В этих условиях качество пастбищ быстро ухудшалось, а их производительность падала. Сочные многолетние травы быстро заглушались однолетними, а однолетние – сорняками. Хейс утверждает, что в результате этого процесса кормовой потенциал ничейных степей снизился более чем на две трети. Есть еще одна жизненно важная область, где отсутствие частной собственности на ресурсы было и остается причиной не только истощения, но и невозможности заниматься развитием потенциально огромных ресурсов. Речь идет о многообещающих богатствах Мирового океана. Океаны – это международное общественное достояние, иными словами, никакое частное лицо, компания и даже национальное правительство не имеет права собственности на часть океана. В результате океаны остаются в том же первобытном состоянии, в каком была Земля до возникновения сельского хозяйства. Первобытные люди занимались охотой и собирательством, то есть охотились на диких животных, и собирали съедобные семена, орехи, плоды и коренья. Первобытный человек пассивно приспосабливался к природной среде вместо того, чтобы активно ее изменять. Он жил за счет земли, не предпринимая попыток облагородить ее. В результате земля была непродуктивна, и огромные территории могли дать скудное пропитание сравнительно небольшому числу первобытных людей. Только с появлением сельского хозяйства, когда человек начал возделывать почву и улучшать ее, продуктивность земли начала расти, и вместе с ней резко повысился уровень жизни. Изобретение сельского хозяйства создало условия для развития цивилизации, но развитие сельского хозяйства неразрывно связано с установлением частной собственности, сначала на возделанные участки и урожай, а потом и на саму землю. Что же касается океана, мы до сих пор пребываем на непродуктивном этапе первобытной охоты и собирательства. Каждый может ловить в океане рыбу или извлекать какие-либо ресурсы, но только в качестве охотника и собирателя. Никто не может возделывать океан, заниматься в нем водным хозяйством. Из-за этого мы лишены возможности использовать безмерные рыбные и минеральные ресурсы морей. Если, например, кто-нибудь попытается возделывать море и повысить продуктивность рыбных мест с помощью удобрений, его усилия пропадут даром, потому что он не сможет помешать другим рыбакам ловить выращенную им рыбу. Потому-то никто и не пытается удобрять океан так, как мы удобряем землю. Более того, нет экономических стимулов. Есть, пожалуй, только препоны для исследования средств и способов повышения продуктивности рыбных мест или извлечения океанских минеральных ресурсов. Такие стимулы появятся только с возникновением прав собственности на участки океана, таких же, как ставшие привычными для нас права собственности на участки земли. Уже сегодня есть простой и эффективный метод повышения продуктивности рыбных мест. С помощью электроники можно огораживать части океана и разделять рыб по величине. Можно многократно увеличить запасы рыбы, если не давать крупным рыбам поедать мелких. Если бы в мировом океане был введен режим частной собственности, океанские ресурсы были бы умножены методами водного хозяйства, и мы даже не можем себе представить, какие результаты тут возможны. Национальные правительства безуспешно пытались справиться с проблемой истощения рыбных запасов с помощью иррациональных и лишенных экономического смысла ограничений на общую величину улова или продолжительность сезона добычи рыбы. В случае лосося, тунца и палтуса ограничение продолжительности сезона добычи способствовало сохранению примитивных и непроизводительных методов лова, понижению качества пойманной рыбы и стимулированию чрезмерной интенсивности лова в сезон добычи вместе с недоиспользованием рыболовецкого флота в течение года. И, само собой разумеется, подобного рода правительственные ограничения никак не стимулировали развитие водного хозяйства. Как отмечают профессора Норт и Миллер, рыбаки бедны потому, что вынуждены использовать неэффективное оборудование и заниматься ловом лишь малую часть года из-за правительственного регулирования, а к тому же их слишком много. Потребитель платит за нерку намного больше, чем было бы необходимо при использовании эффективных методов рыболовства. Несмотря на постоянно растущую сеть запретов и ограничений, сохранение стада семги до сих пор не гарантировано. Корнем проблемы является отсутствие права собственности. Ни один рыбак не заинтересован заботиться о поддержании численности семги. Напротив, в его интересах за сезон добычи выловить как можно больше рыбы. Норт и Миллер отмечают, что права частной собственности в океане, позволяющие собственнику использовать самые дешевые и эффективные технологии, при этом сохраняя и повышая продуктивность ресурсов, сегодня доступнее, чем когда-либо. Изобретение современной электронной сенсорной аппаратуры позволяет сравнительно легко и дешево контролировать большие участки водной поверхности. Обострение международных конфликтов за части Мирового океана только подчеркивает особую важность установления здесь прав частной собственности. Когда Соединенные Штаты и другие страны объявили своей 200-мильную прибрежную зону, когда частные компании и правительства ссорятся, а рыбаки, нефтяники и добывающие компании воюют за одни и те же участки океана, значимость прав собственности наглядно и ощутимо растет. Как пишет Фрэнсис Кристи, в шахтах, расположенных под дном океана, добывают уголь, нефть выкачивают с помощью платформ, опирающихся на дно и возвышающихся над водой, минералы можно черпать со дна с помощью драк. Морских животных, которые прикрепляют себя ко дну, можно собирать с подводных телефонных кабелей, придонных рыб вылавливают с помощью тралов, среднеглубинных рыб ловят на крючок или сетями, в которых иногда запутываются подлодки. Тех, кто плавает на поверхности, берут с помощью сетей и гарпуна, а сама поверхность используется судами, перевозящими людей, грузы и оборудование для добычи подводных ресурсов. Констатировав обострение конфликта, Кристи говорит о том, что моря пребывают в промежуточной стадии. Они переходят из ситуации, в которой прав собственности почти не существует, к такой, в которой определенные формы собственности станут доступны. В конечном итоге, заключает Кристи, когда морские ресурсы станут достаточно ценными, возникнут исключительные права собственности.